«Дракон в мантии» или «Попаданка со швейной машинкой». Ольга Кипренская. Читает Диана Ефремова. Глава первая. Все начинается. Балка рухнула с громким треском, и ветхое строение сложилось над моей головой, словно карточный домик. Я даже не успела как следует испугаться. Наступила темнота, а вместе с ней и тишина, если не считать звон в ушах и легкий стон из-под груды досок. Мой, кстати, стон. Снаружи послышались голоса, встревоженные, но не слишком. Видимо, для местных обрушение сараев — это что-то вроде ежедневного развлечения. Привычно, не слишком трагично, обойдемся и без МЧС. Потом забрезжил свет. Судя по тому, как он бил мне в глаза, вполне себе дневной, а не тот, что в конце туннеля. Хотя, кто его знает, может и туннель тут где-то рядом. Чьи-то сильные руки схватили меня за шиворот и попытались вытащить на свет божий. А вот и овощи вам. Я судорожно вцепилась в машинку, и никакая сила на свете не смогла бы вырвать ее из моих рук. Знаю я этих спасателей. Тебя вытащат, а имущество так и останется погребено на радость будущим археологам. Ну, хоть спасибо, что не палеантропологам. Спасатели попались на редкость настырные. И к одному присоединились еще трое. Совместными усилиями меня таки достали, вместе с сундучком. «Спасибо», — прохрипела я, пытаясь притереть глаза от вековой пыли и паутины. Дневной свет после сумрака ослеплял, и разглядеть пейзаж толком не удавалось. Только смутно шевелились людские силуэты. «Соседи», — подумала я. «Ведьма», — подумали соседи. По толпе прошелся шепоток. Я, наконец-то, прочистила глаза, оглянулась и... обомлела. Лес был по-прежнему в наличии, да и груда гнилых сарайных досок никуда не делась. Но вместо подругиного домика стояла башенка, на диво напоминающая сторожевую из учебника по истории. Вместо деревенской улицы шла каменная крепостная стена с провалившимися местами зубцами. Люди, обступившие меня, были одеты как-то странно и чем-то напоминали массовку исторического фильма про европейское средневековье. Народ безмолвствовал и любовался на нежданное явление в моем лице. А я лихорадочно прикидывала, имеется ли в сельском медпункте необходимый запас лекарств для лечения пострадавшей головы и смогут ли меня в срочном порядке доставить в лечебницу для купирования галлюцинаций. «Расступитесь! Расступитесь!» Сквозь толпу уверенным кавалерийским шагом пробиралась высокая поджарая женщина с коротким ёжиком рыжих волос. На ней была мантия и высокие сапоги. Следом бежала пара стражников с алебардами. Женщина подошла почти вплотную и уставилась на меня сверху вниз янтарными глазами. Особого внимания удосужились сундучок в моих руках и майка с радужным единорожкой. «Избранная!» Она подошла еще ближе и неверяще тыкнула пальцем в рисунок. «Ты?» От абсурда происходящего у меня отнялся язык, и я отрицательно помотала головой. Ошибочка вышла. Не я это. «Эй, вы двое! Чего стоите?» Женщина обернулась к стражникам. «Вы что, не видите? Она ранена! Быстро за носилками!» А ведь все так хорошо начиналось. Зовут меня Аня Зотова. Годиков мне 23. По основному роду деятельности я графический дизайнер и иллюстратор. На фрилансе. Характер у меня легкий и веселый, местами даже интеллигентный. Сказались купеческие корни, и единственное развлечение за месяцы дачного затворничества – книжный шкаф. С опознанием меня по ориентировке могут возникнуть проблемы, ибо высоких и худощавых с розовыми волосами сейчас просто пруд пруди. Нет, я не настолько одинаковая, как все жены рэперов, а, скажем так, среднестатистическая. Изюминки в образе мелкие, и весь потенциал, видимо, ушел в харизму и ехидство. Но, может быть, я, как все хорошие девочки, чересчур строго к себе отношусь. Может быть. Все может быть. В тот памятный день Динка, она же Диана Страдубова, разбудила меня в несусветную рань в 12 дня. Сова с ветсправкой и ненормированным творческим графиком меня поймут. «Анька, вставай, труба зовет!» Неприлично бодрая Динка, запыхавшись, трещала в трубку. «У тебя полчаса на душ и кофе, и я за тобой заезжаю». «Что? Куда? За что?» Почти интеллигентно уточнила я. Другими словами, конечно, но смысл был именно такой. Я плохо переношу внеплановые побудки и чужую бодрость. Ну ты даешь, мать! Закаленная многолетней дружбой Стародубова даже не обиделась. Мы ж договаривались, едем сегодня на мою историческую родину, в деревню. Ты ж там хотела взять то ли прялку, то ли машинку швейную. Короче, сама разберешься и сама тащить будешь. Отбой, скоро буду. Сон как рукой сняло, и я кубарем скатилась с кровати. Дореволюционная швейная машинка. Это точно стоило и столь ранней побудки, и поездки в Динкино родовое имение в селе Малые Боровки. Швейное дело и все, что с ним связано, составляло мою страсть, часто потаенную и запретную, ибо стоит только кому-то прознать, что ты умеешь шить, и это чудное платьице ты сшила сама, все, тушите свет, бегите изо всех сил, хуже только кулинарам и врачам-терапевтам, поэтому эту сторону своей жизни я охраняла тщательнее, чем Дориан Грей свой портрет». А на днях Динка огорошила. Они с отцом разбирали сарай давно почившей прабабушки и наткнулись на кладезь артефактов. От швейки и прялки до машинки Зингер. Щедрой рукой подруга предложила это богатство мне, но на условиях самовывоза и самопогрузки. Но отвезти обещалась. Ибо с моим топографическим кретинизмом отпускать меня без проводника можно было только в ближайший магазин. Динка, как обычно, опоздала, и я успела не только сбегать в душ и перехватить кофе, но и запастись термосом с чаем и бутербродами. Натянула белую майку с рисунком единорога, синие джинсы и любимые кроссовки. Только удобство и практичность. Не сказала бы, что Малые Боровки – край света, но километров 100 будет. Мелочи по масштабам страны, но запас карман не тянет. Там уже неизвестно, будут ли там кормить. Машина остановилась у самого первого дома околицы, добротного и старинного. И ушедшие в землю нижние венцы наглядно демонстрировали здания заслуженные. На чистых окнах стояла герань, и висели ностальгические кисейные занавесочки. Видимо, их достали из закромов родины и приспособили к делу. Ведь в каждом старом доме есть шифонер с полочкой, на которой любовно ложены красивые и дефицитные занавески, постельное белье и пахучие туалетные мыльцы в упаковочке. Года выпуска от 63-го до 87-го. Динкины родители на очередном семейном собрании за кухонным столом постановили – дом этот – идеальное решение для лета и пенсии, и усиленно его облагораживали. Удаленность от города компенсировалась лесом с грибами и речкой с карасями. Плюс село было достаточно большим и обжитым. Школа, медпункт, магазин и избранное общество. На одну половину состоящие из почтенных местных пенсионерок, а на другую – из рванувших из города представителей среднего класса. Об этом мне увлеченно поведала подруга по пути к Малым Боровкам. Сама Дина относилась к этому философски пофигистично. Город – так город. Деревня – так деревня. Не все ли равно, куда приходить ночевать? «Дин, а мы не поздно приехали?» Я вышла из машины и зябко передернула плечами. Свежий ветерок постепенно переходил в предгрозовую хмарь. Зря я зонтик не взяла. «Не», — подруга срывала травинку и задумчиво пожевала. «Мы туда и обратно. Как хоббиты. Вещи заберем и назад. Сейчас папка на хозяйстве. А потом я маму дня через два привезу и уже останусь тут на выходные». Несмотря на наступающую грозу, в деревне было хорошо. Дул легкий ветерок, и о чем-то своем стрекотали кузнечики. И даже предстоящие раскопки не особо портили настроение. Я же быстро возьму машинку, ну, может быть, еще что по мелочи, и бегом обратно. Мне торжественно выдали ключи от ветхой сараюшки и разрешение брать оттуда все, что захочу, включая пыль и чучело мышей. Сунувшаяся было помочь подругу, отозвал отец для сверхважного дела. Подачи потенциально нужных вещей на свежеотремонтированный чердак. Я аккуратно отперла висячий замок и вошла в строение неизвестного архитектора. Под потолком на балках висели полуслевшие овечьи руно и серые от времени пучки неопознанных трав. Кажется, сарай был хранилищем хлама еще с царских времен. Рядом с дверью стояло колесо от велосипеда и велосипедный же насос. А под узеньким окошком лежали лошадиный хомут и куча неопознанных коробочек, среди которых выделялась каноничная жестяная банка из-под индийского чая. В углу, за завалами каких-то мешочков и одного окованного сундука, притаилась прялка и еще один маленький сундучок. В таких обычно хранили швейные машинки. Издали было не рассмотреть. Пачкаясь в пыли и паутине, я полезла за добычей, что ваша Лара Крофт по гробнице. Однако добыть искомое оказалось не так-то просто. Судя по всему, сундучок зацепился за что-то под грудой когда-то нужных вещей. Жадность придала сил. Я резко дернула добычу на себя, и балка рухнула. «И что тут происходит?» Я хотела добавить про контузию и галлюцинации, но потом решила не спорить. Вдруг за стражников я принимаю санитаров, и мы уже бодро топаем в сторону спасительного домика с волшебными таблетками. Тем более, что ценный груз, Сирич, швейную машинку Зингер, тоже положили на носилки, дабы дополнительно не травмировать скорбную головушкой. Карета скорой помощи оказалась каретой в буквальном смысле слова, с четверкой лошадей и полустертым гербом на дверце. Но точно не змеей. Я не возражала. Карета так карета. Хоть покатаюсь. Меня затолкали внутрь и вручили поклажу. Напротив опустилась странная женщина в ботфортах. Карета тронулась. «Вам, наверное, немного странно произошедшее здесь». «Ох, теть, не поверишь, насколько. Меня зовут Сельма Валери. Я начальник городской стражи. Боевой маг». Она, казалось, разговаривала с кисточкой на шторке, почему-то избегая смотреть на меня. «Во время аркана всегда происходят странные вещи и перемещения, но я не думала, что первый же магический выброс приведет в наши миры избранного или избранную». «Какой всплеск? Какой аркан? Какая избранная? Какой маг? Подождите!» Паника накрыла меня по-настоящему. «Вы о чем? Куда мы едем? Разве не в больницу?» Я подскочила на ноги и рванула дверцу. Дверца не поддалась. Я больно плюхнулась на сиденье, по пути стукнувшись головой о стенку. Гадская карета. Я знала, что в сельской местности беда с медициной. Но чтоб настолько? Даже на ощупь твердо. «А вы не знаете?» Валери задумчиво подперла кулаком подбородок. «Не думаю, что я так, кто должен вам все рассказать. Мы едем не в больницу, а в академию. Там вам непременно помогут. А пока спите». Женщина сделала сложносоставной жест рукой у меня перед носом. Что? Что? Добровольные или не очень, опекунша посмотрела на меня, будто динозавр на метеорит. Но развивать тему не стала. Паника почему-то сменилась прострацией и равнодушием. Говорят, такое бывает от сильных переживаний. «Помощь — это хорошо. Академия тоже неплохо. Может, это какой-то крупный научно-исследовательский центр. А еще говорят, что если слушать доктора и не филонить с лечением, можно даже жить. Почти полноценно». Я погладила сундучок. «Эх, дадут ли тебя открыть, друг? Не станут же отбирать последнюю скорбной на голову». Сельма настороженно смотрела на меня из своего уголка. «Кстати, а почему мы так долго едем? Меня отправили сразу в город? Интересно, а Динге сказали хоть?» Не успела я как следует обдумать эту здравую мысль, а карета уже остановилась. Валери бодро выскочила и подала мне руку. Рука была горячей и дрожала мелкой дрожью. Я выбралась и осмотрелась. Галлюцинация мне определенно нравилась. Впереди взмывало ввысь здание в стиле диснеевских принцесс и немецкой архитектуры. Пять высоких башен венчали остроконечные шпили с разноцветными флагами – оранжевым, синим, зеленым, белым и фиолетовым. Огромные кованые ворота были открыты. Вокруг простирался французский парк с фонтанами и мощеными дорожками. По дорожкам бодро или не очень шатался люд. Если не обращать внимания на странную одежду, можно представить, что ты на экскурсии. Сельма подхватила мою машинку и махнула рукой в сторону ворот, мол, «Вам туда, гражданочка», отстав при этом от меня на полшага. «Боится, что сбегу, что ли?» Я пожала плечами и зашагала в указанном направлении. По дорожке, мощенной бледно-желтым булыжником. От такого совпадения я нервно хихикнула, а Сельма не менее нервно дернулась. Странная она какая-то. То пасами в лицо тычет, то дергается. Вблизи ворота поражали. Огромные, величиной с пятиэтажку и сплошь ажурные. Гигантские кованые плети какого-то вьющегося растения были сделаны до того натурально, что хотелось потрогать. «Да это же плющ!» — всплыло в памяти. Каждая створка была украшена вставшим на дыбы единорогом, ростом со слона и в короне. Передними копытами они опирались на щиты, на которых были изображены единороги в короне, вставшие на дыбы и опирающиеся на щиты, на которых были изображены единороги в короне, которые... рекурсия, короче. «Ну же, проходите за ворота, Заура!» Сельма нетерпеливо подтолкнула меня вперед. Я с трудом оторвалась от созерцания великолепного образца гигантомании и нерационального перевода металла. Даже испытала некое чувство гордости. «Красивые у меня все-таки галлюцинации. Грандиозные!» Подхватила сундучок, заботливо оставленный у ноги, и вошла во внутренний двор замка. «Эй, а дальше куда?» Я обернулась. Моя провожатая стояла за воротами и смотрела на меня с каким-то напряженным вниманием. Нехорошим. Я махнула ей рукой. «Пусть тетка и странная, но выбирать-то все равно не из кого». Сельма, будто очнувшись, тряхнула головой и быстрым шагом подошла ко мне. «Нам сюда. Прямо. Первый поворот налево, третий направо». Напряжение как рукой сняло, и мадам Валери на всех парах летела вперед, указывая дорогу. В жизни не подозревала, что в нормальном учреждении может быть такая запутанная навигация. Хотя это могут быть лабиринты моего подсознания и психотравм. Перед очередными дверями Сельма остановилась так неожиданно, что я с разбегу влетела ей носом в спину. «Пришли», — резюмировала очевидная мадам провожатая и постучала. «Архивариус Таурус, к вам можно?» За дверью оказался огромный кабинет с письменным столом и дубовыми книжными шкафами. Два огромных окна в пол обрамляли тяжелые изумрудные портьеры с кистями. Под ногами лежал старый полустертый ковер. У окна в катке стоял странный огненно-рыжий цветок. Или муляж цветка. Отсюда было не разобрать. За столом в глубоком кожаном кресле сидел и сам хозяин помещения. Плотный мужчина лет 50. С курчавой шевелюрой и бородкой масти перед солью. На переносице у него сидели странного вида очки с высокой дужкой. «А, Сельма!» — обрадовался мужчина. «Ну что, какие новости? Раз ты не одна, то полагаю, что хорошие?» «Норрелл, мы можем поговорить 5 минут наедине?» «Конечно, в архиве сейчас никого нет». Мужчина шустро вышел из-за стола и кивнул мне на гостевое кресло. «Присядьте, Заора, мы быстро!» И нырнул за книжный шкаф. Следом отправилась и Сельма. Я села и от нечего делать принялась рассматривать странный цветок в горшке, напоминающий львиный зев, увеличенный до размера фикуса с листочками лилии. Впрочем, я смотрю, тут все увеличенное. Цветок целенаправленно повернул голову ко мне и облизнулся. Я заорала. Цветок тоже. На шум прибежали уединившиеся коллеги. «Фу, Арчи! Фу! Спокойно, все хорошо. Да вы не бойтесь, он не кусается. Он просто любопытный». Архивариус успокаивающе поглаживал скулящий цветок по бутону. «Сельма, да ради единорога, заткни ты ее уже, Арчик нервничает». Валери схватила со стола чашку с недопитым чаем и вылила мне на голову. Я замолчал и зажал рот руками. «Мой чай», — простонал Норрелл. «Ну так подействовало же», — невозмутимо заметила Сельма. Мужчина махнул рукой и потащил катку с Арчиком за шкаф. Вернулся с полотенцем и глиняной чашкой, отдающей запахом валерьянки и еще чего-то неизведанного. «Вот, вытритесь, а затем выпейте». «Ну же, не бойтесь, это успокоительные. Только травы, никакой магии. Вам поможет. Нам предстоит очень долгий разговор». На вкус отвар оказался не таким уж и противным. Что-то травянисто-душистое с привкусом солодки. Постепенно на меня снизошли такие спокойствия и расслабленность, какие случались последний раз, примерно никогда. «Это настой романики лекарственный. Она полностью убирает страх и тревожность. Да и, в принципе, любую эмоцию, оставляя только разум и логику. Полезная штука, главное не увлекаться», — пояснил Норрелл. «Как вас зовут, Заура?» «Альмеди Зоц». Мое имя прозвучало на редкость странно. «А ну-ка еще раз. Альмеди...» «Ну так хорошо, Заура Зоц». Мужчина удовлетворенно кивнул и уселся на свое место, сложив пальцы домиком. «Меня зовут Норрелл Таурус. Я архивариус Академии Магии и Времени. Можете называть меня просто Архивариус Таурус или Норрелл. Разве это не мое больное воображение, и вы не врач?» «Черт! А действительно здоровская штука эта их романика. Совершенно не тянет паниковать и устраивать истерики». И тут я вспомнила. Вспомнила, что для определения галлюцинаций нужно надавить пальцем на глазное яблоко. Настоящее раздвоится, воображаемое нет. Надавила. Архивариус с готовностью раздвоился. Я пригорюнилась и хлебнула еще отвара. «Нет». Норрелл отрицательно покачал головой. Но это не ваш мир, а один из сопредельных. Во время прорыва дракона сферы миров могут пересекаться и оставлять, ну, все практически. От предметов, людей до городов и ландшафтов. Прорыва чего? Закашлялась я романикой. Дракона? Да, вы слышали что-нибудь о драконе, пожирающем свой собственный хвост? Змей Уроборос? Напрягла память я. Который символ бесконечности? «Неважно, как он называется», — удовлетворенно кивнул Архивариус. «Это безумно древний символ начала времен. Он так или иначе есть во всех мирах, где имеется разум. Дракон символизирует бесконечность циклов рождения и смерти, бесконечность их смены, вечность порядка и неизбежность хаоса. Но бывают темные времена, когда дракон прекращает пожирать сам себя, и тогда извечный порядок нарушается. А там, где нет порядка, наступает хаос. А хаосу всегда мало места, и он стремится занять собой все». И этот момент безвремени называют прорывом дракона. Норрл Таурус замолчал. «И это означает... все? Конец?» Я с сожалением заглянула на дно пустой чашки. «Когда-нибудь и конец». Судя по суперспокойному тону, Таурус, кажется, тоже принимает романнику в лошадиных дозах. Но дракон всегда стремится вернуться в свое обычное состояние бесконечного умирания и бесконечного возрождения. И начинает сжимать и разжимать свои кольца. Так получаются временные или пространственные петли. Или иначе, арканы. Строго говоря, именно эти арканы и перемещают все между мирами. И в конце концов притягивают героя, который и закрывает прорыв. И этот герой... я? Не знаю. Таурус сомнением покачал головой. «Не в обиду вам сказать, Заурозоц, но предыдущие герои были... они были уникальны. Это были могучие воины, от крика которых приседали кони и разлетались враги. Или величайшие волшебницы, которые могли испепелить врага одним лишь касанием. Или талантливейшие певцы, ведь даже ветер замирал, когда они играли на лютне и пели. Или гениальные воры, которые могли украсть у торговца весь товар прямо из-под носа и продать ему же. А вы... мы еще не поняли. С виду вы такая... обычная. Как вы сможете справиться с этим, не знаю». «С одной стороны, на вашей одежде знак единорога, с другой...» «Она антимаг!» Внезапно подала голос Эльма. «Господи, теть, мы про тебя и забыли-то совсем!» «Что?» — не понял Таурус. «Антимаг?» «Да», — Сельма кивнула. «Абсолютно невосприимчива к магии. Полностью инертна. Я это поняла еще в карете, когда она проигнорировала мои чары». «Мои чары! Я уже минут 5 пытаюсь применить к ней хоть какое-то заклятие, и ни одно не действует. Ни одно! Она невидима даже для заклятия обнаружения. И с высокой вероятностью на нее не подействует и магия предсказаний. Она просто ноль. Пустое место. А вот сейчас было обидно. Текс». Архивариус посмотрел на меня с нехорошим исследовательским огоньком. «Альмеди, а вы умеете колдовать?» «Ни разу не пробовала». Честно призналась я. «Пойдемте со мной». Таурус поднялся с места и только сейчас заметил сундучок, скромно притулившийся к ножке стола. «А это что?» «Швейная машинка. Моя. Меня с ней и откопали. Собственно, за ней я к Динке поехала, забрать хотела». «Чудненько, чудненько». Норрел, похоже, меня даже не слушал. «Сельма, берите машинку и идите в лабораторию. Я сейчас буду. Только захвачу кое-что». И опять нырнул за шкафы. Сельма подхватила сундучок и жестом позвала меня к выходу. «Ты иду, я иду», — вздохнула я, поднимаясь из кресла и следуя за ней. «А можно вопрос?» Сельма кивнула. «Что это был за странный цветок? Ну, в кабинете. Антирумана хищная. Безобидная тварь. Питается мясом мелкими животными. Полуразумно и легко приучается. Хотите себе такую же? Так я попрошу Нура, он даст отросточек». «Единственное, что я сейчас хочу, так это попросить у Нура еще чудодейственного отвара. Литра 3». Лаборатория была недалеко. За первым же поворотом направо обнаружилась двустворчатая дверь из темного дуба, без ручек. Валери приложила ладонь. Створки на долю мгновения вспыхнули зеленым светом и открылись. Я заглянула внутрь и присвистнула. Больше всего лаборатория напоминала склад ненужного. По центру стоял огромный стол, на котором возвышался стул с привязанным воздушным шариком. Вдоль одной стены стояли стеллажи с потрепанными книгами и брошюрами. Вдоль другой – стеллажи с банками, склянка с подозрительной жидкостью. В углу были кучи свалены какие-то предметы и непонятные тряпки. Из них, словно косточка из куриной ножки, торчала перекладина спинки сломанного стола. На боковой стене виднелись еще три двери со схематичным изображением листочка, домика и внезапно знака биологической опасности. У противоположной стены стояли совершенно непонятные мне приборы, отдаленно напоминающие алхимические реторты. За ними была еще одна дверь без надписей. Огромные окна во всю стену полуприкрывали бежевые портьеры. Пока я рассматривала убранство, Сельма по-хозяйски стащила стул со стола и водрузила на его место сундучок. Щелкнул замочек, и женщина сняла крышку. Я подошла поближе и уважительно погладила машинку пальцами. Немного потрепанная, но в целом хорошо сохранившаяся, с четкой надписью «Сингер». Машинку опоясывала ленточка с подушечкой, из которой торчали две заржавевшие ручные иголки, одна машинная и три булавки. Я попыталась отодвинуть крышку, чтобы проверить наличие шпульки. Шпулька в старых машинках не круглая, а челноком. И порой это самая большая проблема в деле оживления ретротехники. Современная шпулька круглая и не подходит под гнездо. Оригинал челночный еще пойди найди. Нет, ну в моем мире я бы нашла тут. Хотя, можно подумать, я бы нашла тут круглую. Не получается? Над ухом прогремел голос Тауруса. Отойди, я сейчас маслом смажу. Я пожала плечами и отошла. Норл увлеченно захлопотал вокруг машинки с масленкой и тряпочкой. «Нор, ты уверен, что ты знаешь, что делаешь?» Скептицизмом Сельмы можно было резать хлеб. «Конечно, я же спец всех на магии. Тут не особо сложный механизм, хотя довольно точный, да. И потом, я немного смажу и все. Готово. Альмеди, а дальше что?» Я заглянула внутрь машинки. Шпулька была на месте. Покрутила ручку, машинка охотно застрочила. «Ну, в принципе, если есть нитки и ткань, можно попробовать что-то сшить. Я мигом». Архивариус скрылся за дверью с домиком. «Какой подозрительный энтузиазм, выдающий личный интерес». Я повернулась к Сельме и решила ей задать вопрос, который давно вертелся на языке, но как-то не приходился к месту. «А меня можно вернуть домой? Желательно поскорее». «Можно». Магичка оторвалась от созерцания детища сумрачного американского гения. «Но не сейчас. А когда поломка дракона будет устранена. Когда арканы исчезнут и миры успокоятся. Тогда мы вернем и вас, и все остальное на свои места. Придется подождать». «Как долго длятся такие поломки?» «По-разному. От нескольких дней до нескольких тысячелетий». Сельма склонилась над столом и подперла кулаком подбородок. «Конкретно это началось пару дней назад. Наши наблюдатели зафиксировали сильнейший магический всплеск и искажение пространства и времени в одном удаленном уголке Артариуса. Поэтому я и удивилась, когда увидела вас. Арканы вначале не очень сильны и притягивают всякую мелочь, типа ключей или муравейника. Но чем дальше, тем больше петли и сильнее искажения. И тогда они могут притянуть всякое». «Да, такая себе перспектива. Помнится, я всегда удивлялась книжным попаданцам, которые радостно скакали по новому миру и изобретали порох и требушет. Можно подумать, им в родной реальности терять было нечего, кроме ипотеки и трех пачек доширака. Спасибо отвару Норла, а то я бы уже билась в истерике». «Точно, нужно попросить у него про запас». «Нашел!» Из-за двери вынырнул Таурус с бородой в паутине и отрезом муарового шелка в руках. «Сейчас мы все проверим. Выкройка нужна». Сомнением пробормотала я, принимая из рук архивариуса ткань, ножницы и нитки. «Сейчас». Сельма щелкнула пальцами. Отрез вырвался из моих рук, разворачиваясь в воздухе. Ножницы зверски щелкнули и мгновенно вырезали из ткани полочку и спинку платья с выточками. «Так вот ты какая! Истинная магия!» Мысленно отогнав от себя красочное видение того, как по щелчку моих пальцев ткань сама кроется и сметывается, я принялась наматывать нитку на шпульку. Если все будет хорошо и иголка встанет в машинку как надо, я с этими двумя швами, четырьмя выточками, управлюсь минут за 15 максимум. А низ горловины мы пока трогать не будем. Вот. Я разложила перед магами результат трудов праведных. Машинка оказалась чудом не меньшим, чем Сельма. Она шила, и шила отлично. Было видно, что прошлые хозяева о ней заботились и поставили в сарай во вполне рабочем состоянии. Сельма и Норрелл с одинаково скептическими лицами рассматривали получившийся результат. Нет. «Ну а вы что хотели, господа мои чудотворные? Что онное полуплатье явит вам великолепие французского двора времен какого-нибудь Людовика или Канкан спляшет?» «Ну...» — протянула Валери, подбирая слова. «По крайней мере, теперь мы понимаем, что данный артефакт совершенно обыденный. На первый взгляд». Волшебница поманила платье рукой. Платье ожидаемо не шелохнулось. Архивариус выпучил глаза, как золотая рыбка в банке. «Этого не может быть!» Четко выделяя каждое слово, произнес он и запустил в платье маленьким огненным шариком. Шарик неспешно подплыл к ткани и погас, едва ее коснувшись. И тут маги сошли с ума. Они швыряли в несчастное платье молнии, поливали его водой и шкрябали сосульками. Я подхватила машинку и уползла с ней в уголочек кучки хлама, старательно маскируясь под ветошь. Кто-то сотворил локальный огненный шторм и прожег в центре стола дырку. Платье стояло, как спартанцы перед персами, насмерть. И на буйство стихий реагировало никак. «Сдаюсь», — выдавил архивариус спустя час увлекательного занятия. «Но это немыслимо». «Да в чем дело-то?» — взвыла я из своего угла. «Все просто». Таурус по-турецки плюхнулся на пол и поправил очки, всем видом показывая, что происходящее ни разу не просто. Стул, на котором я сидела, когда шила, заняла Сельма. «В этом мире, мире Вейн, все пропитано магией. Все, абсолютно. И большинство вещей создано с участием магии. То есть любое вещество и предмет этого мира реагирует на магию и аккумулирует ману. Это базовый физический закон, который только что нарушили вы и ваш артефакт. Эта ткань теперь обладает полной магической непроницаемостью. Более того, она, созданная магией, потеряла все свои магические свойства, соприкоснувшись с вашей машинкой. Даже магическое зрение ничего не видит на этом столе. Абсолютный магический ноль. Такого не может быть даже теоретически. Я не понимаю». «Это же идеальная антимагическая броня», — прошептала Сельма. «Мы будем непобедимы». «Я сейчас же доложу архимагу и королю!» Норрелл кивнул и поднялся с пола, не сводя с меня страстного взгляда опытного вивисектора. По моей спине пробежал холодок. «Можно последнее желание?» — пискнула я. «Какое?» — подозрительно ласково уточнила Сельма. «Дайте бутерброд!» Маги переглянулись. «Сколько мы тут уже сидим? Часа 2-3?» — уточнил архивариус. Магичка кивнула. «Немного, но... да, давно пора обедать. Сельма, пожалуйста, накорми нашу гостью, а я пока попрошу приготовить гостевую комнату. И сдам артефакт в центральный сейф. Такая сила не должна оставаться без присмотра». Я пожала плечами. «Сейф так сейф. Судя по пиетету, точно не сломают. А я пока посмотрю, чем здесь кормят». «И еще!» — крикнул Норрелл нам вслед. «Сельма, обязательно посмотри, как ведет себя еда при контакте с Альмеди. Это может быть очень важно для науки». «Ах, чтоб тебя, червяк книжный!» Я думала, что Сельма отведет меня в столовую, и мысленно приготовилась увидеть обеденный зал Хогвартса. Но магичка решила, что хватит с меня и буфета. Тоже огромного, как пол вокзала. Застекленный дубовый прилавок манил всякими вкусностями и бутылочками с разноцветным содержимым. Народу... никого. Вдоль окон стоят несколько столов, за один из которых меня и усадила Сельма. Над столиком парила двусторонняя дощечка с таким вот списком съестного. Сэндвич по-ридорански с мясом и зеленью — 10 ор. Бутерброды с ветчиной — 15 ор. Яйца квамы, запеченные с томатом и базиликом, 25 и 5 ор. Сыр, 5 ор. Эльсвергское фундю, 17 ор. Мороженое со снежно-ягодником, 20 ор. Сладкий рулет, 10 ор. Пирожное с заварным кремом, 12 ор. Пустынное вино, 15 ор. Чай из собачьего корня, 5 ор. Яблочный сок, 10 ор. Гейзерная вода, сироп на выбор, 2 ор. «Пользоваться просто», — пояснила Сельма. «Сюда». Она постучала пальцем по мисочке в центре стола. «Кладите монетку и пальцем выбираете пункт меню». Для наглядности магичка положила блестящие кругляшки в тарелку и ткнула пальцем в меню. Деньги бесшумно испарились, а перед волшебницей материализовалась тарелка с сэндвичем и дымящаяся чашка чая. «Ваша очередь, Альмеди!» Сельма опустила в мисочку монетки, и я нажала на сэндвич. Ничего не произошло. Я нажала еще раз и еще. «Не работает!» Разочарованно протянула я. Сельма покачала головой и нажала сама. Передо мной возникла тарелка с едой. «Текс, видимо, моя антимагичность не позволяет мне контактировать ни с чем магическим, от слова вообще. Вам чай или что-нибудь пободрее?» — уточнила магичка. «Чай». Вздохнула я, и дымящаяся чашка материализовалась у моей руки. «Ну-с, попробуем. А ничего так. Вкусно». Сэндвич, кстати, был вполне земным, с каким-то пряным мясом. А чай здорово напоминает пуэр. Не поклонится, но с голодухи пить можно. «Сельма, а можно пару вопросов?» «Да, Заура, спрашивайте», — кивнула Валери. «Тогда три. Первый. Что означает Заура?» «Заур или Заура — это вежливое обращение». Краешком губ улыбнулась начальница стражи. «Спасибо, Заура. Еще вопрос. Зачем вам деньги? Разве в мире магии они имеют какую-то ценность?» «Видите ли, Заура Зоц, все не так просто». Сельма отставила чашку. «Не все можно получить магией и не во все процессы вмешиваться. Магия не может сотворить живое из неживого, а значит, еда выращивается естественным путем». «Да, магия дает удобрение полям и защиту от болезни скоту, но мы не можем заставить поля плодоносить каждый день. У каждого цикла есть предел, расширить который нельзя. Мы можем заставить клетки делиться с невероятной скоростью, но это потребует невероятного же количества энергии и чревато мутациями. Делятся-то все клетки, включая патогенные. Магия не может получить что-то из ничего». То есть нам нужны и металлы, и дерево, ткани. Да, что-то можно сотворить из воздуха, используя молекулы газов, но для чего-то существенного потребуются неимоверные энергетические затраты. Проще трансформировать в золото свинец, чем синтезировать его. Понимаете, всегда есть процессы, которые мы можем улучшить магией, но не заменить. А деньги — это общепринятая ценность, которой можно расплатиться и за хлеб, и за магию. Без них можно, но с ними проще. А я думала, маги всемогущие. Сельма снова изобразила вежливую улыбку. И каков последний вопрос? «Заура Валери, мне нужна работа. Судя по всему, я застряла у вас надолго». Я развела руками. «И мне не на что даже поесть. Да я уже вам должна за бутерброд. Так что работа у вас будет. Уж это я могу обещать твердо». Сельма мечтательно подвела глаза. «При любом раскладе она принесет вам почет и весьма достойный заработок. Поэтому считайте, что этим бутербродом я купила ваше расположение». Магичка была серьезна, но в медовых глазах плясали озорные черти. «А знаете, пожалуй, мы все-таки подружимся». В складках мантии магички что-то завибрировало. Она извинилась и достала пудреницу. Щелкнула крышечка, глаза Сельмы забегали, как при чтении текста. «Местный аналог мобильного», — поняла я. «СМС-ка пришла. Или сообщение в мессенджер». «Вы поели?» — Сельма захлопнула пудреницу. Я кивнула. «Таурус сообщает, что выбил вам апартаменты в Северной башне и просит проводить вас туда. На сегодня экспериментов, пожалуй, хватит. Ваш артефакт передали для изучения коллегии, а завтра уже продолжим с вами. Романика перестанет действовать через пару часов и может быть сильный откат. А новую дозу лучше не стоит. Не будем нагружать психику. Я пожала плечами. Не стоит, так не стоит. И поднялась с места. Сельма, то есть Заура Валери, а зачем витрина, если еда материализуется на столе? Я с трудом поспевала за размашистым шагом своей спутницы. Как зачем? Чтобы люди видели, что еда настоящая, а не иллюзия. И ко мне можно обращаться на «ты». Я с умным видом кивнула спине магички и не стала развивать тему. Мало ли, какие тут заморочки. Выданные мне апартаменты оказались небольшими, если сравнивать с остальными. А так, это была эдакая квартирка метров на 100, почти на самом верху одной из башен. Какой именно, я пока не поняла, но панорамный вид на город прям... ух! Полюбовавшись пейзажем, я пошла изучать новое жилище. Впрочем, изучать особо было нечего. Огромная комната с письменным столом и пустыми книжными шкафами. Диван, два кресла, журнальный столик и коврик на полу. В полосочку. Все. На кухне обнаружилось два стола. Рабочий и обеденный с черными стульями. И множество навесных шкафчиков и тумбочек. Тоже пустых. На рабочем столе лежала какая-то подозрительная плоская каменюка. А в одной из тумбочек обнаружился обитый железом шкаф с решетками. «Даю зуб самой дорогой пломбой. Это что-то типа плиты и духовки. Знать бы еще, как этим пользоваться». Из приятного на обеденном столе нашелся графин с водой, кубок, чашка и накрытый клошем поднос с ужином. Стейк, хлеб, овощной салат и неизвестная мне пюреобразная субстанция желто-зеленого цвета. По вкусу она напоминала картофель пополам с кукурузой. В ванной обнаружилась мелкая мозаичная плитка, весьма напоминающая древнеримскую, и мини-бассейн прямо в полу. Как воду набирать, как мыться, непонятно. Рядом в стену была вмонтирована раковина какого-то моллюска. Над ней имелась изогнутая металлическая трубка без ручек, зеркало и полочки. На последних порошок, зубная щетка, кажется, мыло и еще несколько неизведанных скляночек. Полотенце, пижама и шелковый халат висели тут же. Я подставила под трубку руку, искренне надеясь, что там стоит банальный датчик движения, а не магический опознаватель. Из трубки потекла теплая водичка. Умыться хватит. Разделась и с сомнением зашла в бассейн. Со дна тут же начала просачиваться вода, быстро заполняя собой углубление. От неожиданности я оперлась на пол рукой и надавила на декоративную рыбку. Сверху полилась вода. А вот и душ нашелся. Шампунь, видать, в одной из неопознанных склянок. Главное не перепутать с кремом для депиляции. Огромная двуспальная кровать была застелена бархатным парчевым одеялом. Над тумбочкой плавал тусклый шарик. Видимо, это был какой-то местный светильник. Только мне его в жизни не выключить. Лучше б свечки и спички дали, ей-богу. На тумбочке стояла очередная склянка. К ней была привязана бумажка с надписью корявым почерком. «Выпей меня». Я выпила и провалилась в сон. Разбудила меня Сельма. Она принесла мне сменную одежду и благую весть. Стражники нашли мой рюкзак. «Странно», — пробормотала я, путаясь в непривычных завязочках рубахи. «Я его вроде в доме оставила, а не в сарае. Почему он притянулся?» «Скорее всего, по подобию, как ваш личный предмет», — пожала плечами магичка. «Стоит уточнить в коллегии». «Эх...» Знала бы, что все так случится, набила бы рюкзак нужными любому попаданцу вещами. Ну там, книгой «Сделай сам» и пособием по выживанию. На худой конец ИРП штук так 20, и никуда бы не поехала. Не везет мне в попаданстве, как Оси Бендеру со стульями. А больше ничего не нашли? Там в сарае была куча вещей. Нет, Валери покачала головой. Только прогнившие доски и штукатурка. Да и то, скорее, заодно, как предметы, бывшие с вами ВКонтакте. Как только я наскоро перекусила, Сельма потащила меня знакомиться с расширенным составом по моему изучению. Магом-теоретиком Фернаном Крави и техномагом Рашихом Варди. Крави мне понравился. Эдакий добродушный толстяк в возрасте. Повернутый на любимом деле. А вот Варди... мутный тип. Знаете, есть такие ученые-дельцы, которые в первую очередь прикидывают, за сколько можно это научное открытие продать облагодетельствованному человечеству. Не то чтобы я считаю, что ученые должны жить впроголодь, просто неприятно, когда на тебя смотрят и мысленно подсчитывают барыши. Удивительное изобретение. Чистая физика и никакой магии. Больше всего магов восхитил мой термос. Техномаг почтительно вертел в руках колбу и посматривал на теплый чай, вылитый в чашку. «Как он работает, Заора?» «Да все просто. Пожала плечами я. Два сосуда, посредине вакуум. Вакуум тепло не проводит, и горячий остается горячим, а холодное — холодным». «Навсегда?» — уточнила Сельма. «Ну, теоретически да, по факту нет. Мы же все равно открываем и закрываем крышку. Плюс изолированность неполная, и тепло теряется». Варди, понимающе кивнул, и маги опять склонились над рюкзаком, живо заинтересовавшись устройством молнии. «Эх, господа, это вы еще мобильника не видели. В боковом кармашке лежит». «Норрелл, что здесь происходит? А вы, Фернан, как вы могли забыть о безопасности?» В дверях стоял богато одетый молодой мужчина в золотом плаще с кровавым подбоем. Высокий, с черными вьющимися волосами, темно-синими глазами и точеным профилем. Красивый, как полубог. За его спиной нестройным стадом стояла толпа. То ли приближенные, то ли охрана. Знатные, видать, господин. Может, даже целый принц? Какой-нибудь побочно-внебрачный. «Ваша светлость, господин советник, а в чем, собственно, дело?» Рассеянно начал Фернан. «В чем дело?» А пылающего неправедным гневом визитера вполне можно было зажигать спички. «Эта женщина нарушает все законы мироздания. Как ее вообще могло притянуть арканом, да еще одним из первых? Вы об этом не задумывались? Вам не приходило в голову, что она агент хаоса? И что вы прямо сейчас ставите под удар всю империю?» «Она не может быть приспешником хаоса. Она прошла врата», — возразила Сельма. «Вы же знаете, что плющ-врат задушит любого, пришедшего с нечистыми помыслами. Ах, вот почему ты тогда на меня так смотрела. Ждала, пройду я вашу калитку или меня прямо тут умертвят, как неблагонадежный элемент. Вот змеюка, а мне ни полслова не сказала, даже не намекнула. Ладно, мы это запомним». «Ну и что, что прошла? Разве могут обычные врата отследить такое? В своем ли вы уме, Заура?» «Ваша светлость, прошу вас успокоиться». Из-за спины советника выплыла худощавая фигура в мантии с закрытым капюшоном лицом. «Инквизиция понимает и целиком принимает ваши опасения. Мы обязательно возьмем это дело под свой контроль». «Огромное спасибо, господин Мор». Советник едва склонил голову. «Я всегда знал, что на вас можно положиться». И, развернувшись на каблуках, вышел. Свита повалила следом. «Гордин, чтоб тебя!» Фернан негодующе сложил руки на груди. «Ты тоже нам палки в колеса будешь вставлять? Уж от кого, от тебя точно не ожидал. Или храмовники полезли в политику? С каких это пор ты подвязаешься с Джулианом, хотел бы я знать? Метишь в кресло епископа?» «Я инициирую заседание комиссии и полную проверку этого явления антимагии». Как-то зловеще спокойно пообещал Мар, игнорируя вопросы мага. «Империя должна быть уверена, что ни один последователь хаоса не сможет проникнуть в ее сердце. Всего наилучшего, господа. Меня ждут дела». У меня вырвался нервный смешок. «Приплыли. Сижу вот теперь в очереди, жду, пока они там назаседаются и решат мою судьбу. А я-то думала, что меня рассмотрят в особом порядке индивидуально». А по факту запихнули в общий зал ожидания с кабинетами, скучающими посетителями. Никакого почтения к избранным. А вдруг я на самом деле посланник хаоса и такого тут натворю? И исчезну, издевательски хохоча. Но, похоже, в мою темную сущность они не очень-то и верят. Пугали больше. Усиленно в это верю и надеюсь. Я сглотнула внезапно подступивший к горлу комок. Все равно страшно. Несмотря на все самоутешения. Сейчас стою перед господами-заседателями во главе с архимагом Аджимом Каттером. Лично незнакома, но премного наслышана, как говорится. Пригласившая меня секретарша осталась за маленьким столиком в преддверии. Больше всего зал заседаний напоминает странную аудиторию. Абсолютно круглая комната гигантских размеров с колоннами у стен. Под потолок уходят ряды совершенно студенческих столов и скамеек. На первых рядах сидят закутанные в мантии фигуры. Даже и не разберешь сразу, мужские или женские. Где-то высоко летают шары нежно-лавандового цвета и испускают холодный свет, идеально сочетающийся с холодом мраморных стен. Но видимости как-то не прибавляют. Хотя комиссии, может, и нормально. Много ли я понимаю в магии? Правильно? Ничегошеньки. В целом в зале царят полумрак, аскетизм и уныние. Чего хорошего можно назаседать в таких мрачных условиях, непонятно. Зато нехорошее предчувствие кошачьим коготком царапает горло. Посреди зала заседаний стоит стол. Обычный такой. Для заседаний. Длинненький. В его центре в сундучке стоит моя швейная машинка. Посередине сидит старичок в фиолетовой мантии, сильно напоминающий эдакого классического доброго гнома из сказки. Только борода не окладистая, а оформлена в щегольскую эспаньолку. Скорее всего, это и есть тот самый всемогущий Аджим Каттер. Слева от старичка сидит высокий, ширококосный, дородный мужчина средних лет с короткими рыжими волосами и шрамом на правой щеке. Его небольшая бородка больше напоминает сильно запущенную щетину, а зеленая мантия в свете магических светильников дает дивный лягушачий окрас на щеке. Сидящий справа был строен с уклоном в худобу и имел аристократический нос с горбинкой. Горбинка норовила перейти в крючок и напоминала клюв орла. Белые белокурые волосы были стянуты в низкий хвост, а темная синяя мантия расшита странными золотыми знаками. Знаки, в отличие от черных глаз мага, различить не удалось. Господин Мар собственной персоной, чтоб тебя. А совсем слева у дальнего конца стола старца притулился секретарь со стопкой бумаги и остриженным самописным гусиным пером. Перед ним плавал в воздухе светящийся шар и спускал уютный свет лампочки накаливания. На шар в виде импровизированного абажура был надет свернутый треугольным кулечком лист газетки. Секретаря я тоже уже знала. Это был Никсер, один из пяти старост магической академии, помощник архивариуса Тауруса. Он был одним из тех немногих здешних обитателей, которые относились ко мне дружелюбно и не пытались при случае вылить на меня ведро святой воды или поджарить огненным штормом среднего радиуса действия. Хотя порой и в его глазах проскальзывал нехороший исследовательский огонек истинного фанатика-ученого. Поэтому ему я улыбалась во все свои 32 зуба, чтобы совсем уж не отпугнуть. Но близкой дружбы не водила и принесенные пироженки из его рук не брала, ссылаясь на диету и нелюбовь к сладкому. Во избежание. Альмедизоц. Голос Аджима, эдакий глубокий баритон, совершенно не соответствовал его внешности, ибо скорее бы подошел молодому мужчине. «Мы изучили ваше дело и пришли к выводу, что необходимо окончательно прояснить ситуацию. Поэтому сейчас вы находитесь здесь. Что вы можете сказать по сути вопроса?» Я недоуменно уставилась на архимага. На языке вертелось классическое «И вот стою я перед вами, простая русская баба». «Какого вопроса?» На всякий случай уточнила я, дабы не начинать оправдываться в том, чего пока не совершала, и не давать супостатам новых поводов для обеспечения моей тушке не лучших условий содержания. «По поводу вашего появления в нашем мире», — устало пояснил Каттер. Я посмотрела на главу гильдии, как на товарища по несчастью, и сочувственно вздохнула. «Если уж вас, товарищ самый главный маг, заколебали этим вопросом, то каково мне?» «Ничего не могу добавить к ранее сказанному мной. Четко отрапортовала я. Как я у вас появилась, не знаю. Но если вы вернете меня домой, буду премного благодарна». «Это мы уже слышали», — пробурчал архимаг. «И читали вашу объяснительную. Но раз вы отказываетесь от предоставленного вам последнего слова...» Внутри меня предательски пробежал азотный холодок. то я зачитаю вам вердикт коллегии. Увы, не все из моих коллег. Быстрый взгляд на лягушачьего бородача. С ним согласны, но совет постановил следующее. Катр прокашлялся и начал читать. Признать Альмеди Зоц безопасной и безвредной магической аномалией или полным и абсолютным антимагом. Очистить Альмеди Зоц от подозрений в служении хаосу и его приспешникам. Учитывая обстоятельства появления госпожи Зоц и ее антимагического артефакта в Вейне, назначить ее на должность броника с выделением ей содержания и закрепления за ней комнаты, предоставленной ранее. Признать госпожу Альмеди Зоц избранной и направить ее на ликвидацию прорыва дракона. Выделить ей все необходимое для этого снаряжение. Решение комиссии скрепить большой круглой печатью. Все. Круглой печатью? Той самой? Подозрительно уточнила я. То есть, что написано пером, того не вырубишь топором? Ага. Архимаг подышал на печать и размашисто, и как-то по-простецки, без уважения, шлепнул ею в угол листа. Все, что закреплено печатью магии, является установленной истиной и вносится во все документы и реестры на магическом и физическом уровне. А вы откуда знаете? Читала в одной книге. Рассеянно пробормотала я. А Джим Каттер подозрительно уставился на меня. «Отдохните перед дорогой, а в провожатые вам назначен наш Никсер. Это будет его дипломной работой по исследованию магических аномалий». «Я... Ура! Он? За что?»